Глава первая. Глубокий вдох, слыша, как бешено стучит сердце. В голове рою мысли и смотрю на свои дрожащие руки. Сейчас или никогда. Давайте же. Шаг еще быстрее, забудь о страхе, его нет. Я бегу по перекрестку со всей дури, видя, как на меня несутся огромный черный мерс с девяткой. А-а-а! Визг раскаленных шин, а после громкий удар скрежет металла и битого стекла. Все случается так быстро. Одна секунда, один лишь миг. Я падаю на дороге, больно затормозив по грубому асфальту коленями. С меня слетает сумка и даже шапка. Я все же не успела сгруппироваться вовремя. Мои ладони мокрые, я упала прямо в лужу. Пытаюсь встать хотя бы на колени. Вижу, как в полуметре от меня остановился тот самый черный Мерседес. Он въехал в девятку, превратив ее кузов в груду мятого металла. Поднимаю голову и вижу, как двери Мерса синхронно открываются, и оттуда выходят четверо мужиков. Все как подбор, здоровенные, высокие, плечистые. Они все вместе, как группировка, как стая опасных хищников. Кто-то рядом сигналит, куча машин, и мы в самом центре города. Из подмятого капота явно дорогущего Мерса струится дым, растворяясь в воздухе, а я с трудом поднимаюсь на ноги. «Идиотка слепая!» «Моя ласточка, черт! Причитает тучный водитель девятки, но смотрю я не на него, а на мужчину, который первым вышел из Мерса. Это водитель. И это я бросилась ему под колеса минуту назад. Я спровоцировала эту аварию. Сглатываю, осторожно поднимаясь на ноги и стараясь сдержать внутреннюю дрожь. Замечаю, что мои колготки на коленях разорвались. Содранную кожу невероятно щиплет. Но боли я не чувствую. Вокруг куча людей, кто-то орёт и матерится, но смотрю я только на водителя Мерседеса. Это и есть Савелий Крутой. Бандит, криминальный авторитет нашего города. Настоящая верхушка, негласный хозяин города. Владелец ОПГ «Прайд». В жизни он совсем не такой. Вообще не фотогеничный. Ни разу и даже не два. На фото этот бандит был как-то поспокойнее, чем сейчас. Мамочки, какой же страшный. Он вообще некрасивый, зато полный власти. Круто, ни на кого не похож. И никого за людей не считает. Он и есть власть. Такие идут по головам, ни под кого не прогибаются. Они сами под себя всех нагибают. Крутой далеко не мальчик, молодой, взрослый мужик. Довольно высокий, холеный какой-то, ухоженный, статный. Матерый, опасный авторитет, внушающий оцепенение и ужас на всех, кто рядом, и особенно на меня. Нет, обычно я смелая, но сейчас у меня почему-то дрожат коленки и напрочь забывается речь, которую я дословно зубрила. Все выветривается из головы. Я его испугалась. Я испугалась своей реакции на этого бандита. Боже, у него же взгляд, как у удава Каа. Прямой, цепкий, пробирающий до костей. Смотрит на меня из-под брови. Глаза непонятного цвета. Нос с небольшой горбинкой. Явно не раз перебитый. Жесткая щетина. Широкие скулы, массивный подбородок такой. Волосы, кажется, темно-русые. На крутом — черный костюм и наброшенное на широкие плечи серое пальто. Сглатываю. Да уж, его начищенные до блеска кожаные туфли будут стоить дороже, чем вся моя одежда вместе взятая. И даже сапоги. Вот коза, ты что творишь, жить надоело? Пиздец, новая тачка. Бампер просто в смятку. Говорит рядом стоящий шатен. Он в черном полупальто, одет попроще, чем крутой, но тоже здоровый дядя. «Так, все, вина не моя. Это вы не соблюдали дистанцию. Я вызываю ментов, пусть разбираются». Вопит водитель девятки, а я замираю. Про ментов мне не говорили. Что несет, боже? «Спокойно, дядя. Лишних движений не надо». Крутой медленно отодвигает полы пальто, и я вижу у него на поясе черную кожаную кобуру с пистолетом. У него крупные руки. Смуглые, жилистые, большие ладони. Кажется, в тату. Маленькая поправка. Я не знала, что этот дядя носит пистолет. Надо было догадаться. Боже. Глаза водителя девятки округляются так же, как и мои. А еще я понимаю, что даже если бы и попыталась уйти, уже не смогу. За моей спиной один из этих бандитов маячит, как стена. Страшно. Жутко, дико даже. Я попала. Сильно. И не туда. «Да вы чего, мужики? Я же просто...» «Ганс, рассчитайся и поехали». Коротко отдает приказ Крутой рядом стоящему блондину, а я медленно поворачиваю на выход, но меня тут же подхватывают за шиворот куртки, оттаскивают на обочину. «Куда?» «Домой». «О, а это мой голос, точнее писк. Вмиг сковало все тело. Вживую это не так, как на картинке. Я словно овечка, которая забрела голодным львам на обед без приглашения. Но они очень даже рады, особенно тот кореглазый, который палит на меня». «А с этой что, самоубийца, блядь?» Басит тот, кто меня держит за шиворот, как котенка. «Она хорошенькая, отмыть и под 100 грамм аж бегом пойдет. Смотри, смазливая. Иди сюда, цыпа!» Этот шатен с карими глазами тянет в мою сторону руки, но не успевает. Крутой первым подходит ко мне на обочину и буквально хватает в охапку за шиворот. Поднимает высоко, настолько, что я едва касаюсь носочками асфальта. «Кто ты?» От его голоса кровь станет в жилах. Такой низкий, ракочущий, хрипловатый. Этим голосом только приказы раздавать, что, наверное, он и делает. Почему-то я вся дрожу. Я вижу, как они все смотрят на меня. Как Крутой смотрит, чуть прищурившись. Сканирует словно. А мне аж больно от его взгляда. Холодные глаза такие серые. Нет, они гранитные. Почему-то я дрожу, и смелость моя куда-то улетучилась. Ощущение такое, что меня схватил когтистой лапой лев. Дикий царь зверей, хозяин жизни. Одно мое неверное движение, он отгрызет мне голову. «Даша?» Лепечу, моя смелая амазонка спряталась куда-то за дерево. «Какого черта ты бросаешься под мою машину?» Держит меня крепко, как мышонка. Вопрос логичный, но по правде смотреть в глаза Крутому мне страшно. Замечаю на его руке какие-то золотые перстни. На мизинце и указательном пальце. А еще от него пахнет дорогим парфюмом. Очень дорогим, судя по тому, как резко у меня закружилась голова и все так замелькало, как будто бабочки в голове опьянели и сколотили нектар. «Даша, вот только не отключайся. Нет, это будет совсем не смешно. Ну же, соберись. Амазонка, ну ты где?» Вижу у Крутого края тату на шее, у воротника и на руках. Час от часу не легче. «Он бывший зэк?» «Нет, хотя я не знаю таких деталей. Все, что мне сказали, быть паинькой и не врать. Не то Крутой это в два счета раскусит и прибьет меня раньше времени». Распахиваю губы, а звука нет. Растерялась. Не знаю, что сказать и как правильно. Этого не было в сценарии. Я вообще не сценарист. Девятка замелькала фарами, водитель получил деньги от того блондина Ганса и довольный смылся. Я осталась одна. На дороге. С ними. «Ты обкуренная или просто долго соображаешь?» «Брат, да она головой долбанулась, видно же, двух слов связать не может». «Тот третий, он сзади меня, выше на 2,5 головы, мама». «А ты ничего так, хоть и мокрая, я б тебя трахнул. Выебу так, ноги свести не сможешь. Малышка, рот рабочий». Снова этот Брандо пожирает меня темными глазами, а я пошевелиться не могу. Чувствую мертвую хватку Крутого. Мой страх зеркалом отражается в его гранитных зрачках. Невольно вдыхаю запах крепкого табака, чего-то мужского, очень дорогого. Снова кружится голова. Тело как будто не слушается. «Извините, я просто спешила. Отпустите!» Это все, что получается выдавить. Обычно я бойкая, а тут струсила. Просто не каждый день подставляю криминального авторитета, бросаясь под колеса его дорогущей тачки. Крутой меня отпускает. Резко, я едва не падаю. Невольно замечаю, что на коленях выступила кровь, а еще с моей куртки капает вода. Конец осени, погода — дерьмо. Боюсь представить, как я сейчас выгляжу. Я все же чуть полоснула по асфальту, хотя думала, что более ловко, и такой трюк пройдет без последствий. Я гимнастикой занималась. Тренировалась падать, но жизнь не спортивный зал, здесь все иначе. Крутой достает какую-то вычурную золотую зажигалку и сигареты. Очень дорогие, видно, что импортные. Закуривает, глубоко затягиваясь, мажет по мне взглядом, а после кивает на приехавшую к нам иномарку. «Это за нами. А с куклой что? С собой берем. «Я никуда не поеду с вами!» Это я подаю голос. Они только усмехаются. «Поедешь. Или в салоне, или в багажнике». Крутой сказал, как отрезал. Выдохнул, сизый дым через нос и сел за руль. Выбора, ехать или нет, мне не дали. Меня тут же подхватили под руки и затащили в салон. Отняли сумку и даже пикнуть не успела. Их много, а я одна. Нажила себе проблем. Притом специально. Сердце заколотилось, как маленький барабан. От ужаса слезы наполнили глаза, руки задрожали. «Вот и все, Даш, игра началась». Лексус резко сорвался с места, разбитый в хлам Мерседес так и остался стоять на обочине.